Как всегда, рассуждения о Юми звучали напористо и, по-своему, убедительно. В прошлый раз они с Аюми подцепили 30-летнего и 40-летнего. Оба с густой шевелюрой, но Аомаме так и быть согласилась на компромисс. Мужчины представились менеджерами по сдаче недвижимости. Хотя по костюмам от Хьюго Босса и галстукам от Мисс Сони уже было ясно, что их бизнес не ограничивается унылыми риэлторскими конторами типа Митсуи или Митсубиси. Крутые ребята из агрессивной фирмы гибко реагируют на все происходящее. Наверняка даже название их компании прописывалось катаканой. Катакана – одна из двух слоговых азбук японского языка. Чаще всего используется для записи иностранных слов. Ни тебе традиции японского корпоратива, ни осточертевшей гордости за фирму, ни тошнотворных производственных собраний. Не проявишь себя как личность, ни черта не получится. А проявишь – награда будет высокой. Один крутил на пальце ключи от новенького «Альфа Ромео». И болтали они о том, что в Токио не хватает места для офисных площадей. Экономика возрождается от нефтяного шока и разогревается. Капитал снова набирает обороты. Сколько небоскребов ни строй, все мало. «Похоже, сегодня на недвижимости опять можно разбогатеть», — сказала Аомаме. «О да», — отозвалась Аюми. «Если у тебя есть сбережения, лучше купи какой-нибудь дом. На таком ограниченном пятачке земли, как Токио, крутятся бешеные деньги. Каждый квадратный метр, в который вложился, растет в цене, даже если с ним вообще ничего не делать. Лучше покупать прямо сейчас. Это все равно, что ставить на лошадь, заранее зная, что она придет первой. К сожалению, у таких государственных клерков, как я, зарплаты на это не хватит. А у тебя как? Процент с чего-нибудь капает?» Аомаме покачала головой. «Я доверяю только наличным». «Серьезно?» — Аюми рассмеялась. «А ты в курсе, что у тебя уголовный менталитет?» «Ага, все свои денежки храню под матрасом. Если что, хватаю в охапку и сматываюсь через окно». «Точно!» — Аюми щелкнул в воздухе пальцами. «Как в побеге со Стивом Маккуином. Куча денег и стволов. Просто обожаю». «Больше, чем закон?» «Ну, на личном уровне», — хитро улыбнулась Аюми. «Хотя еще больше я люблю человека вне закона. По мне, куда лучше расправляться с подонками, как Клинт Иствуд, чем киснуть с утра до вечера в патрульной машине. За это же, кстати, и ты мне нравишься». «Я похожа на человека вне закона?» Аюми кивнула. «Что-то есть, ага. Хотя до Фэй Данауэй с пулеметом наперевес тебе, конечно, еще далеко». «Да я и без пулемета как-нибудь». Кстати, сказала Аюми, насчет той секты авангарда, о которой ты спрашивала. В крохотном итальянском ресторанчике на задворках Икуры они устроили себе легкий ужин с вном. «И что же?» «Эта история меня зацепила, и я решила покопаться в ней сама. Но тема мутная, и чем больше ее копаешь, тем она подозрительней. Хотя авангард и зарегистрирован как религиозная организация, никакой религиозной деятельностью ее члены не занимаются. Все их духовные практики и просветление — просто болтовня для создания имиджа. Новая духовность нью-эйджа, утонченная академичность, возврат к природе, дух оккультизма и прочий антикапитализм — все это они учли. Но и не больше. Ничего, что рождало бы смысл. Иначе говоря, бессмысленность — суть их существования. Как писал Маклюин, раскрутка ради раскрутки. По нынешним понятиям, круто ребята устроились». «Маклюин?» «Знаешь, я тоже книжки читаю», — нахмурился Аюми. «И думаю, что Маклюин опередил свое время. Просто он стал слишком модным, поэтому его не восприняли всерьез. Но, по большому счету, он прав». «Суть сервиса в самом сервисе». «Именно. Уникальность пакета услуг диктует содержание самих услуг. А вовсе не наоборот». Аомаме задумалась. «Несмотря на то, что идеи авангарда никому не понятны, он все равно привлекает толпы народа. Ты об этом?» Аюми кивнула. «Не сказать, чтобы толпы, но многих. А приходят люди, значит, притекают их деньги. Закон природы. Возникает вопрос, чем именно авангард так притягивает людей? И я думаю, прежде всего тем, что он не похож на обычную секту. Все очень чисто, интеллектуально, систематизировано. И на первый взгляд, очень бедно. Именно это и привлекает молодых специалистов. ученых, инженеров, технологов. Это возбуждает их любопытство, ощущение исполняемости желаний, реализуемости личных амбиций, то, чего не достичь в обычной жизни. Захотел чего-то? Поработай и получи. Вот такие интеллектуалы составляют элиту авангарда и мозг организации. А тот, кого они называют лидером, человек с офигенной харизмой. Все его буквально боготворят. Поклонение лидеру и есть главный механизм жизни секты. Культ личности в самом первобытном его проявлении. Примерно как в раннем христианстве. Разница только одна. Этот идол не выходит к людям. Они не знают его в лицо. Не представляют, как его зовут и сколько ему лет. Управляет сектой нечто вроде президиума, заведует которым назначенное лицо. А сердцевиной системы является никому неизвестный лидер. Но если он прячется, значит, ему есть что скрывать. Может и так. А может, его специально прячут от людей для создания мистической атмосферы.